Но я ведь темный в вопросах веры человек. Буш это быстро поймет. «Не волнуйся, Семен», — сказал Шмыга. «Добросвет разработал специальный экспресс-курс. Завтра ты переезжаешь на нашу базу за городом. И следующие 2 месяца у тебя будут довольно напряженными». «Но почему я?» «Исполнителя мы искали долго», — сказал Шмыга. «Как ты понимаешь, нужен хороший английский. Но главное, нужен совершенно особый талант. Бог не может говорить так, как все люди. Будешь смеяться, но я тут же вспомнил о твоих ночных представлениях. Чисто для галочки подняли информацию, оказалось, ты в Москве. Мало того, преподаешь английский. Сходили к тебе на курсы, послушали. И поняли, что второго такого кандидата у нас нет». «А если я откажусь?» — спросил я. «Скорее всего, попадешь в автокатастрофу. И я буду плакать, честное слово. А сделаешь все как надо, дадим тебе 1 000 000 американских долларов и отпустим. Не бойся, не обманем. Для нас это смешные деньги. Не надо даже по ведомости проводить». «Операция называется «Burning Bush», — сказал Добросвет. «Мы дали ей английское название, потому что в нем 2 смысла, которые ты сразу поймешь. Горящий куст — это одно из библейских лиц Бога. Ну, а паленый буш есть паленый буш». Глава 4. Я догадывался, что занятия вряд ли будут проходить в школьном классе, но я не ожидал, что они будут проходить в ванне. Правда, выглядела она как серая цистерна с люком на торце. Цистерна стояла в небольшой желтой комнате, похожей на торпедный отсек субмарины. Это было опытное и, как водится, секретное изделие ВПК, так называемая камера сенсорной депривации, в которой Добросвет и совершил когда-то свои невидимые миру подвиги. Теперь ее перевезли на специально оборудованную базу войск связи, о которой я расскажу чуть позже. Устроена камера оказалась более чем просто. В сделанную из композита цистерну был налит сверхконцентрированный соляной раствор, плотностью примерно как вода в Мертвом море, подогретый до температуры тела. Еще там имелись вентиляционные окошки и кнопки «Свет» и «Тревога». Называлась ванна «Изделие Самашки-1». Забегая вперед, скажу, что через несколько лет на рынке появилась коммерческая версия этой камеры под названием «Самадхи-1», но от хай-тековского военного шика в ней не осталось и следа. Она стала тесным пластмассовым пеналом самого бюджетного вида. «Если мы начнем учить теорию, Семен, у нас уйдет на это много лет», — сказал Добросвет при нашей следующей встрече. «Причем вовсе не факт, что будет польза, поскольку теории в этом вопросе много, и никто не знает, какая из них правильная. Мало того, все религии и духовные учения спорят между собой по множеству поводов, но сходятся в одном — объяснить человеку, что такое Бог, невозможно». Вернее, можно объяснить человеку концепцию Бога, и она станет частью его умственного багажа. Но это не значит, что человек познает Бога. Это значит, что на его горбу появится еще один чемодан барахла, который он понесет с собой на кладбище. Бога можно только непосредственно пережить. «У вас был такой опыт?» — спросил я как можно невинней. «Дело не в том, был ли он у меня», — ответил с безмятежной улыбкой Добросвет. «Дело в том, что он должен появиться у тебя, причем в поставленные руководством сроки». «А зачем нам это?» «Семен», — сказал Добросвет, — «ты должен убедить Буша в том, что ты бог. А Буш ведь совсем не дурак. Как ты собираешься это сделать, если не сможешь войти в образ?» «В какой образ?» «Вот это нам и предстоит выяснить». И он положил ладонь на серый бок цистерны. Занятия проходили, как выразился Добросвет, по классической схеме, хотя я не очень понимал, какой смысл он вкладывает в эти слова. Сначала он лично давал мне выпить стаканчик кваса с растворенными в нем усилителями осознанности, как он их называл. Надо сказать, что я терпеть не мог кваса и все время просил заменить его каким-нибудь сладким софт-дринком, но Добросвет отказывался, говоря, что квас дает самый лучший метаболический эффект. Я не верил ему, предполагая, что дело здесь в языческом суеверии, но поделать ничего не мог. Насколько я понимал, у его квасной психоделии не было постоянной рецептуры, и он все время экспериментировал. Но одним из рабочих ингредиентов было вещество ЛСД-25, которое, по его словам, почти не оказывало на меня эффекта. Сразу хочу сделать замечание для любителей психотропов. Не пробуйте повторить ни один из этих опытов. У вас ничего не выйдет, потому что занимавшиеся мной специалисты имели доступ к секретным веществам, доступным только фармакологам спецслужб. И вам никогда не удастся воссоздать ту формулу, которая приводила к описанным ниже результатам. Вы только нанесете невосполнимый ущерб своей психике и здоровью, как это и произошло в конце концов со мной. С отвращением, проглотив квас, я затыкал уши резиновыми пробками, залезал в цистерну, закрывал за собой люк, поворачивался спиной вперед и осторожно ложился в нагретую до температуры тела воду. Вода была так густо напитана солью, что я плавал в ней как поплавок, и через несколько минут совсем переставал ее замечать. В темной и чуть душной камере не было никакой разницы, закрыты глаза или открыты, потому что видели они одно и то же – густопсовую черноту. Вскоре я совсем переставал чувствовать свое тело и вспоминал о нем только тогда, когда оно, медленно дрейфуя, натыкалось на один из бортов. Но постепенно прекращались и эти редкие толчки, и вокруг не оставалось ничего, кроме предвечной тьмы. В общем, все становилось точь-в-точь, как до сотворения Земли. Вот только Дух Божий не носился над водою. Именно это Добросвет и собирался поправить.